Услышав это, пурпурная роза сделала несколько глубоких вдохов. В ее глазах промелькнул намек на решимость. Она кивнула и сказала: «Хорошо». Увидев пурпурную розу в таком состоянии, Ли Чен тоже кивнул. Он перестал улыбаться и посмотрел прямо на равнину впереди. Эту местность Ли Чен выбрал лично. Она была обширной и бескрайней, и вокруг не было никаких бункеров. Увидев это, он улыбнулся и послал сообщение Перл. «Мы можем начинать прямо сейчас». Среди слабого тумана на юге мира теней молодая девушка холодно смотрела вперед. Недалеко впереди постоянно вращался черный портал телепортации. Через портал проходило бесконечное количество игроков, которые медленно выходили наружу. Этой молодой девушкой была Перл. Они с Лилиан уже давно ждали здесь. Они находились менее чем в 100 метрах от портала телепортации. Скрытые в тумане, игроки из различных альянсов не могли их обнаружить. В этот момент Перл получила сообщение лично и сказала Лилиан: «Учитель приказал нам атаковать». Лилиан слегка кивнула и взмахнула рукой: «Заряжай». Та-та-та-та-та-та. Послышался топот бесчисленных механических боевых коней по земле. Их тела были подобны обтекаемым линиям, когда они врезались в портал. Через секунду портал издал треск и в следующее мгновение разрушился. Откуда взялись эти войска? А, они из Альянса Бога Дракона. Портал собирается разрушиться. Все, остановите их. У них только десятки миллионов солдат. Поторопитесь и окружите их. Бесчисленные игроки армии Альянса были шокированы внезапным появлением небесных рыцарей. Звук разрушающегося портала разнесся далеко вокруг. Бесчисленные игроки обернулись, чтобы посмотреть на юг, не понимая, что произошло. В этот момент игроки, охранявшие портал, уже окружили небесных рыцарей. Если посмотреть на их количество, то их было менее 20 тысяч, и они выглядели очень слабыми на их фоне. Однако, когда игроки армии Альянса начали атаковать, в небо полетели бесчисленные стрелы и магические шары. Затем они увидели сцену, которую не забудут до конца своих дней. -0, -0, -0. Глядя на появившиеся цифры, игроки армии Альянса были ошарашены. Что это такое? Все они равны нулю? Эти люди, таинственные НПЦ, не может быть, чтобы я не смог прорвать их оборону. Моя армия состоит из существ третьего уровня. Они определенно сильны. Как, черт возьми, мы должны сражаться с ними? Существа третьего уровня не могут прорвать их оборону. Если это не НПЦ, тогда кто они? Пока они рассуждали, в глазах Лилиан промелькнул холодный блеск. С одной лишь мыслью эти небесные рыцари начали двигаться. Глава 114. Знаете ли вы, что охотничье копье дракона имеет свой собственный класс? Когда небесный рыцарь врезался в обычное человеческое ополчение, раздался громкий взрыв. Окружавшие их отряды мгновенно разлетелись на куски. Все небесные рыцари находились под действием огненной силы лично, а значит, его АИ-атаки наносили АИ-урон. В этот момент среди бесчисленной армии игроков небесные рыцари выглядели так, будто резали овощи. Более того, скорость небесных рыцарей была невероятно высока, а еще страшнее было то, что они могли летать. Игроки были совершенно ошеломлены. Как они должны были сражаться? Они не могли прорвать оборону небесных рыцарей и не могли бежать. Кто может сказать мне, что делать? С другой стороны, когда Ли Чен начал уничтожать врагов с помощью небесных рыцарей, в его ушах раздался звук системных уведомлений. «Динь-дон, ваши войска уничтожили теневой портал. Все войска, которые были телепортированы, мертвы. Динь-дон, вы активировали режим мести. Динь-дон, ваши войска убили 1300 человек первого уровня. Динь-дон, ваши войска убили 2500 лучников третьего уровня. Динь-дон, ваши войска убили отряд и получили 1 очко бойни. Вы вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили 10 тысяч очков бойни. Динь-дон». После закрытия системного уведомления глаза лично стали холодными. Казалось, Лилиан и Перл уже сделали свой ход, пора было начинать ему. Причина этого была проста. Цель лично заключалась в том, чтобы закрыть портал и убить собак. Уже давно войска Лилиан и Перл пробирались к порталу телепортации на юге. Пока они уничтожали портал, войскам различных альянсов не было пути назад. Если Ли Чен правильно помнил, если враги побегут на юг, то там будет алтарь богини тьмы. Под ее рукой эти войска выжили бы просто чудом. Что касается его самого, то, если он оттеснит армию со своей стороны, это будет сокрушительное поражение. Не было никакого волнения. Хотя игроки Альянса Бога Дракона были как его подчиненные, они получали смехотворное количество извращенных баффов. Если бы Ли Чен не смог победить врага, он мог бы удалить свой аккаунт и просто прилечь спать. Конечно, даже если бы не было войск Альянса Бога Дракона, войска Ли Чена в одиночку могли бы доминировать на поле боя. В этот момент взгляд Ли Чена остановился на Осилии. Осилия моргнула, не понимая, почему Ли Чен так смотрит на нее, и спросила, что случилось. «Ты собираешься участвовать в войне между игроками?» – спросил Ли Чен. Осилия улыбнулась и ответила. «Конечно, не забывай, что я теперь твой герой. Более того, тот, кто начнет войну с тобой, начнет войну и против священной церкви». Услышав это, Ли Чен кивнул и больше ничего не сказал. Он запрыгнул на спину Сильвии и полетел в сторону юга. В этот момент в армии Альянса лица всех людей позеленели от гнева, когда они услышали новость о том, что телепортационные врата были уничтожены. Это напрямую отрезало им путь к отступлению. Что? Телепортационные ворота разрушены? Даже если мы победим, мы не сможем вернуться. Люди из Альянса Бога Дракона действительно хитры. Они действительно разыграли этот трюк. У каждого Альянса было ограниченное количество проходов, которые они могли использовать для входа в мир теней. Они не могли открыть портал для входа и выхода из мира теней, как Ли Чен. В этот момент у них не было возможности вернуться назад. Даже если бы они достигли цели этого путешествия и убили Ли Чена, их войска не смогли бы вернуться на свою территорию. Они могли только ждать окончания события и быть выкинутыми с карты системой. Конечно, игрокам пришлось бы возвращаться на свою территорию в одиночку, а их войскам умирать от голода в мире теней. Как раз в тот момент, когда армия Альянса начала терять терпение, в небе внезапно покатились тучи. Рев, рев, рев. Бесчисленные огромные тела мгновенно появились из облаков. Все в армии Альянса были потрясены этой сценой. Только увидев это своими глазами, они могли почувствовать, насколько сильным было давление такого количества драконов. Как лидеры гильдии своих альянсов, они, естественно, выполнили домашнее задание. Слухи о драконе и армии Ли Чена уже давно разлетелись по игровым форумам. В этот момент лидер Альянса Белых Слонов Великий Брахма холодно рассмеялся и громко сказал: «Все, без паники. Это армия драконов Низерворлда. У нас есть копья для охоты на драконов, предоставленные охотниками за клинками. Нам понадобится всего минута, чтобы прикончить их». Как только он закончил говорить, Великий Брахма взмахнул рукой. Сразу же за ним появилось бесчисленное множество игроков Альянса Белого Слона. Эти игроки были специально собраны им, и все они были сильными и жестокими воинами. Они могли метать копья далеко-далеко. В этот момент в их руках были копья охоты на драконов, созданные охотниками за клинками. Увидев, что их метатели готовы, в глазах Великого Брахмы вспыхнул холодный блеск, и он тут же приказал игрокам атаковать. Вуш-вуш-вуш-вуш. Бесчисленные охотничьи копья драконов пронзили небо, образовав огромную сеть. Тела морозных драконов были огромными, поэтому им не нужно было целиться. Копья охоты на драконов поражали тела ледяных драконов. Затем на телах ледяных драконов появились бесчисленные буквы. Иммунитет, иммунитет, иммунитет. Когда Великий Брахман увидел эту сцену, он был ошеломлен. Что происходит? Охотничьи копья, которые использовались для охоты на драконов, были бесполезны против них. Во что он играл? Нужно было знать, что он потратил кучу денег, чтобы выменить у охотников за клинками эти копья для охоты на драконов. Они были даже серебряного класса, верно? Они стоили ему больше половины его состояния. И теперь эти драконы были невосприимчивы к ним. Стоило ли это тех денег, которые он потратил? Сидя на спине Сильвии, Ли Чен смотрел на копья для охоты на драконов, которые бросила в него другая сторона. Он лишь холодно улыбнулся, подумав, насколько ужасающим было невежество. Копья также имели свои оценки. Копья, брошенные Альянсом Белых Слонов, были максимум серебряного класса, которые могли нанести вред только некоторым видам драконов или несовершеннолетним драконам. Эти его гигантские драконьи войска были усилены системой в 10 тысяч раз. Как только они вылупятся, все они станут взрослыми. Если кто-то захочет причинить им вред, ему понадобится, по крайней мере, охотничье копье эпического класса. Увидев, что охотники на клинков продали Альянсу Белых Слонов такое большое количество охотничьих копьев, в глазах Ли Чена мелькнул холодный блеск. Эти охотники на клинках действительно устали от жизни. Неужели они осмелились провоцировать его? Похоже, в будущем ему придется найти время, чтобы наведаться в их логово и помочь Сильвии отомстить. Возможно, они даже подбросят ему хорошую добычу. Глава 115. Божественный фрагмент. Бог резни. В этот момент армия драконов лично уже пролетела над армией Альянса. Бесчисленные атаки армии Альянса обрушились на драконов, но они не смогли прорвать их оборону. В следующее мгновение Сильвия взяла инициативу в свои руки и нырнула вниз. Вместе с сокрушительным ревом дракона из ее пасти полилась ужасающая энергия, в одно мгновение убившая бесчисленное множество солдат Альянса. В то же время ледяные драконы тоже начали использовать свое дыхание дракона. Плотный голос системы раздался в ушах лично в нужный момент. «Динь-дон, ваши войска убили 10 тысяч ополченцев первого уровня. Динь-дон, ваши войска убили 10 тысяч человеческих лучников третьего уровня. Динь-дон, ваши войска убили отряд и получили одно очко бойни. Вы вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили 10 тысяч очков бойни. Динь-дон, динь-дон, ваше сердце резни было восстановлено. Динь-дон». Ваши войска убили 1000 юнитов и получили один божественный фрагмент бога резни. Вы вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили 10 тысяч божественных фрагментов бога резни. Дыхание дракона могло убить 10 тысяч единиц одновременно. Более того, армия Альянса была слишком плотно упакована, поэтому эта волна дыхания дракона нанесла полный урон. Когда дыхание дракона спустилось от 8 тысяч ледяных драконов, армия Альянса потеряла более 80 миллионов солдат. После 10 тысяч кратного усиления сердце резни было полностью восстановлено. Ли Чен поспешно открыл свой инвентарь, чтобы взглянуть. Сердце резни мифическое повреждено. Описание. Мощный артефакт, который, по слухам, появился на свет в начале мира. Он был полностью уничтожен во время войны богов десятки тысяч лет назад. Люди пытались восстановить его на протяжении десятков тысяч лет, но все попытки закончились неудачей. Оценка. Мифическая тир 7. Уровень. 1. Тип. Экипировка героя только для владык. Местонахождение. Связано. Эффект 1. Все юниты наносят 500% истинного урона при атаке. Эффект 2. При убийстве юнитов можно получить божественные фрагменты бога резни. Прогресс с ремонта. 0.500 триллионов очков бойни. Увидев отремонтированное сердце резни, Ли Чен был немного ошарашен, рассматривая его атрибуты. Новая ступень сердца резни могла нанести 500% истинного урона. Впервые Ли Чен видел такое увеличение коэффициента урона, не говоря уже о том, что это был истинный урон. Этого было достаточно, чтобы показать, насколько это аномально. Что еще больше потрясло Ли Чена, так это то, что сердце резни могло конденсировать божественные фрагменты. Божественные фрагменты были очень полезны. Обычно они использовались для создания новой божественной искры. Только имея божественную искру, человек мог стать богом. Обычно одной полной божественной искры было достаточно, чтобы эксперты бесчисленных планет на континенте сошли с ума, особенно полубоги 9-го мифического уровня. Их желание получить божественную искру достигло ужасающего уровня. Дети королей демонов, таких как Тиаванос, все были на пике мифического уровня. Их было более 10. Они сражались так яростно, что не решались выступить против своих братьев и сестер. Ради чего? Ради полной божественности. И сейчас Ли Чен мог сконденсировать один фрагмент божественности после убийства 1000 единиц. Учитывая 10 тысяч кратное усиление, это было 10 тысяч фрагментов божественности после убийства 1000 единиц. Хотя это и не была полная божественность, но пока их было достаточно. Их конденсация в полную божественность была лишь вопросом времени. Более того, функции фрагментов не ограничивались только этим. Они также могли быть использованы для создания чертежей различного оборудования и служить данью в обмен на благосклонность и помощь определенного бога. До перерождения лично божественный фрагмент можно было продать за миллиарды золотых монет, и это был тот предмет, у которого есть цена, но нет рынка. Думая об этом, Ли Чен открыл свой рюкзак и посмотрел на бесчисленные кристально чистые шестиугольные кристаллы в рюкзаке. Божественный фрагмент бог резни. Описание. Фрагменты божественного кристалла бога резни могут быть сконденсированы в божественность бога резни. Уровень. 1. Ранг. Бессмертный. Эффект. Конденсирует божественность бога резни 367,1/50,000 триллионов. Увидев информацию о божественных фрагментах, Ли Чен слегка нахмурился. Бог резни, он никогда не слышал об этом боге, но, просто взглянув на это имя, он мог сказать, насколько силен этот бог. Отвечая за массовые убийства, будь то война или убийство, акт убийства давал силу этому богу. Божественность бога резни была разделена между многими богами, такими как бог войны, бог битвы, бог дуэли и так далее. Поскольку он не мог понять этого, он не хотел думать об этом до поры до времени. К тому же, для того, чтобы сгустить полную божественность бога резни, требовалось слишком много фрагментов, и завершить это за короткое время было невозможно. Взгляд лично вернулся к полю боя. В этот момент бесчисленные ледяные драконы сеяли хаос во вражеском лагере. Другая ужасающая особенность драконов Мороза заключалась в том, что их общие атаки также наносили АОЭ урон. Одним укусом можно было мгновенно уничтожить отряд в 1000 человек. Ли Чен сузил глаза и посмотрел на землю. Через несколько минут он увидел человека, окруженного игроками. Это был великий Брахма из Альянса Белых Слонов. Рядом с ним стояло бесчисленное множество высоких слоноподобных воинов. Ли Чен вспомнил, что, похоже, это был особый тип солдат, которых привел этот талант С-ранга. Лидер Альянса, естественно, не был простым смертным, а его талант, похоже, был связан с неким богом. Ли Чен усмехнулся. Ему было все равно, связан он с богом или нет. Если бы великий Брахма хотел убить его, даже богу пришлось бы дважды подумать. Затем он открыл панель активности и начал свою операцию. Динь-дон. Вы закрыли теневой проход игрока, великий Брахма. Динь-дон. Вы закрыли теневой проход игрока, Шэнь Саньсон. Динь-дон. Вы закрыли теневой проход игрока, Семя Любви. Динь-дон. Ли Чен закрывал все теневые проходы сил Альянса. Другими словами, с этого момента они не могли вернуться на основной план. Если они хотели вернуться, у них был только один путь. Если они умирали, то могли вернуться на свою территорию и возродиться. Что касается их войск, то они могли умереть только здесь. В этот момент игроки из сил Альянса услышали системное уведомление. Динь-дон. В связи с местоположением, ваш теневой проход был закрыт. Услышав это, все игроки были ошеломлены, не понимая, что происходит. Что происходит? Это баг, мы не можем вернуться на свою территорию, не может быть. Что происходит? Похоже, чтобы вернуться на свою территорию нам нужно умереть. Нет, а как же наши войска? Глава 116. Священники тоже сходят с ума. В формировании Альянса Белого Слона лицо Великого Брахмы потемнело, когда он услышал голос системы. Как и все остальные, он не мог вернуться на свою территорию. Ему стало интересно, что происходит. Может быть, Незерворлд действительно обманывает, он действительно мог контролировать систему, этот шулер был слишком крут. Когда он подумал об этом, его лицо сразу же потемнело от гнева, он злобно выругался. Незерворлд, ты мусор, который только и умеет, что играть с властью. Как раз в тот момент, когда он сомневался в своей жизни, он вдруг понял, что небо над ним словно чем-то закрыто. Оно мгновенно стало чрезвычайно темным. С грохотом прямо перед ним приземлился огромный дракон длиной в десятки метров. Ли Чен спокойно смотрел на человека перед собой. В его прошлой жизни Альянс Белого Слона был не очень силен во время войны альянсов. Их войска были почти разбиты одним ударом. У таких войск не должно быть никакого чувства присутствия. Этот человек был похож на кучу дерьма, постоянно испытывая отвращение к игрокам Альянса Бога Дракона. Великий Брахма перед ним был еще более могущественным. Гильдия, стоявшая за ним, практически контролировала богатство всего Альянса Белого Слона, но сейчас Ли Чен взмахнул посохом в своей руке, и энергетический шар мгновенно ударил Великого Брахму. Его тело мгновенно взорвалось, а высокотоксичная энергия разъела все его жилы. В то же время в ушах Ли Чена раздался голос системы. Динь-дон. Вы успешно убили Великого Брахму Альянса Белых Слонов. Динь-дон. Мгновенное убийство. Посох в руке Ли Чена был легендарным снаряжением 10 уровня. Хотя его уровень казался относительно низким, его было достаточно, чтобы справиться с Великим Брахмой. Убив его, Ли Чен отправил сообщение Пурпурной Розе. Великий Брахма из Альянса Белого Слона мертв. Он не может вернуться в мир теней. Твоя армия последует за моим героем и первой атакует Альянс Белого Слона. В Альянсе Бога Дракона Пурпурная Роза получила сообщение Ли Чена. Ее прекрасные глаза расширились. Великий Брахма из Альянса Белого Слона умер вот так просто. Нужно было знать, что в Трайб смерть лидера имела огромное влияние на армию. Особенно в таком масштабном сражении, если бы лидер умер, некому было бы командовать боевой линией. Если бы у другой стороны не было никого, кто командовал бы боевой линией, это стало бы огромной возможностью для их врагов. В то же время Луна и Осилия уже начали двигаться. Бесчисленные ледяные стрелки мгновенно уничтожили ряды солдат мясного щита. Тем временем жрецы не знали, что делать, ведь столкнувшись с этими низкоуровневыми солдатами, войска Личина не потеряли ни одного хп. Видя эту сцену, Осилия не была уверена. Она немедленно приказала жрецам тоже атаковать. У них не было никаких наступательных навыков, так что это были обычные атаки. В любом случае, между ними и врагом был огромный разрыв, так как обычная атака жрецов все равно могла мгновенно убить врага. При виде этой сцены рот пурпурной розы непроизвольно дернулся. Она подумала, это войска Низерворлда, даже священники были сильнее, чем ее войска ранга С. Однако она все еще была главой гильдии трех основных гильдий Альянса Бога Дракона. Она не забыла о том, что делала, и немедленно приказала основным гильдиям начать общую атаку. Игроки, получившие приказ, тут же пришли в ярость. Они не могли больше сдерживаться и ревели, как будто были на стероидах. Убить. Босс Низерворлд уже убил великого Брахму из Альянса Белого Слона. Ха-ха-ха, это первый раз, когда великий Брахма был побежден. Верно, верно, великий Брахма действительно отвратителен. Он всегда был нашим великим врагом. Смерть для него – это благо. Взять голову врага в десятитысячной армии, как и ожидалось от босса Низерворлда. Я готов назвать его вечным богом. Черт, уничтожить Альянс Белого Слона. Они всегда вызывали у меня отвращение. Если я не отомщу сейчас, то когда я смогу это сделать? Игроки из Альянса Бога Дракона начали выходить один за другим. Когда их враг, Альянс Белого Слона, увидел эту сцену, они немного растерялись. Никто не мог направить их, и они были застигнуты врасплох. По сравнению с атаками игроков, Луна и Осилия были настоящим ужасом, особенно ледяные стрелки Луны. Они были просто аэ-пушкой. Ли Чен уже успел наложить спуск Бога Грома на ледяных стрелков. Помимо собственных умений с эффектом аэ, их атаки вызывали взрыв после убийства врага, и каждая атака порождала цепь молний. Другими словами, обычная атака ледяных стрелков могла мгновенно убить десятки врагов. В дополнение к 10-кратному увеличению скорости атаки, 16 тысяч ледяных стрелков могли убивать миллионы врагов за секунду. Не было преувеличением сказать, что это были комбайны. На самом деле, они были еще более ужасающими. Жрецы Осилии также были крайне ненормальными. Когда армия Альянса Бога Дракона вступила в бой, они отказались от атаки. Вместо этого они плавно помахали белыми посохами в своих руках. Все войска Альянса Бога Дракона окутались святым светом, и их здоровье было полностью восстановлено в одно мгновение. Когда члены Альянса Белого Слона увидели эту сцену, они были настолько разгневаны, что их чуть не стошнило кровью. Уменьшить их ХП было нелегко, но и восполнить его тоже было нелегко. Это было просто смешно. Менее чем за минуту вся армия Альянса Белого Слона оказалась в полном беспорядке. Как они должны были сражаться? Как они должны были играть? Они были в отчаянии. Бесчисленные игроки игнорировали все и убегали со своими войсками. Когда игроки из Альянса Сотни Цветов увидели эту сцену, они злобно выругались. «Ваш Альянс Белого Слона слишком слаб. Вы убегаете просто так? Вот так просто? Просто так? В конце концов, ты все равно должен следить за Альянсом Сотни Цветов. Черт, не заставляй их. Беги быстрее. Эти люди слишком сильны. Блин, они даже не люди. Они солдаты второго уровня. Но почему их атаки так сильны? Черт, люди из Альянса Бога Дракона бегут слишком быстро. Как они нас догнали? Слушайте сюда, люди из Альянса Бога Дракона. Мы из Альянса Сотни Цветов. Если вы не хотите понести большие потери, опустите оружие и сдавайтесь. Отдайте нам половину своих припасов. У бегущих игроков Альянса Белого Слона были странные выражения на лицах, когда они увидели эту сцену. Неужели они не слышали, что им сказали ранее? Неужели они хотели показать себя, говоря другим бежать, вместо того чтобы бежать самим? Они хотели покрасоваться или что-то в этом роде? Было очевидно, что они не могли предупредить игроков Альянса Сотни Цветов. В противном случае они могли бы сбежать невредимыми. Между тем, игроки Альянса Бога Дракона, преследовавшие их, значительно замедлились, увидев эту сцену. Они подумали, что у противника есть какое-то мощное оружие, поэтому игроки из других гильдий, находившиеся впереди, попытались провести пробную атаку. Однако их ошеломило то, что эти игроки из Альянса Сотни Цветов были хрупкими, как бумага, как и Альянс Белого Слона. Поначалу они подумали, что у Альянса сотни цветов есть какой-то план в рукаве, поэтому они замедлились и продолжили зондирующие атаки. Однако игроки Альянса сотни цветов оставались такими же хрупкими, как и раньше. Игроки из Альянса Божественного Дракона были мгновенно разъярены. Неужели враг принял их за дураков, даже не задумываясь? Еще один поток игроков прорвался сквозь оборонительную линию Альянса сотни цветов. Глава 117. Первосвященник. Черт, я думал, что они классные, а они оказались бумажными тиграми. П, имеется в виду, что они оказались очень тонкими по ХП. Посмотри, как они уверены в себе. Они чуть не спугнули меня. Мы должны отомстить. Убей их. Давайте покажем им, насколько мы сильны. Столкнувшись с игроками Альянса Бога Дракона, которые были на стероидах, Альянс Сотни Цветов убежал, не сказав ни слова. После предыдущей сцены, люди из Альянса Белого Слона были перед ними, и они принимали на себя удары за людей из Альянса Белого Слона. Внезапно их лица стали кислыми. Увидев, что члены Альянса Белого Слона понесли потери, они тут же начали насмехаться над ними. Кучка идиотов. Я сказал, что мы не сможем их победить, но они настаивают на сражении с ними. Вы что, тупые? Ха-ха-ха, они наши мясные щиты. Разве это не хорошо? Спасибо вам, братья, что пришли поесть с нами после выхода из игры. Ха-ха-ха. Не повинуясь старшим, проигрыш происходит прямо у нас на глазах, брат. Ха-ха-ха. В это время Ли Чен продолжал искать свою цель. Он и Сильвия смотрели на войска внизу с высокого неба, и очень быстро Ли Чен прищурил глаза. Он увидел большую группу кобальдов. Рядом с этими кобальдами должно было находиться формирование Альянса Вселенной. По сравнению с Альянсом Белого Слона, формация Альянса Вселенной была намного меньше. Однако их кобальды были ненормально большими и плотно упакованными. По оценкам Ли Чена, их было не менее нескольких сотен миллионов. Ли Чен не знал, какая связь между кобальдами и Вселенским Альянсом, но он не был удивлен. Вселенский Альянс был самым верным вассалом Орлиного Альянса, и они действительно подходили для кобальдов. Кобальды, появившиеся здесь, определенно были сверхкрупным племенем. В это время Ли Чен почувствовал сильную враждебность, исходящую из лагеря кобальдов. В то же время в ушах Ли Чена раздался голос системы. «Динь-дон, вы были прокляты божественным заклинанием кобальдского священника Мекки. Ваши очки атрибутов уменьшились на 50%. Динь-дон, богиня лунного танца Трилифания развеяла ваше проклятие. Ваши очки атрибутов были восстановлены». Услышав этот голос, Ли Чен тоже был немного удивлен. Он не ожидал, что в армии кобальдов действительно есть священник. Более того, он мог наложить на него проклятие. Это определенно был священник высокого уровня. Однако Трилифания в одно мгновение развеяла его проклятие. Чтобы сражаться с богом, бог все еще был необходим. Самое главное, что этот бог кобальдов был слишком мусорен, чтобы даже Трилифания смогла развеять его проклятие. В это время Ли Чен обнаружил цель. Это был кобальд с посохом в руке, и он был на голову выше остальных кобальдов. Ли Чен немедленно наложил на него заклинание обнаружения. Кобальд-священник Мекки эпический. Описание. Высокоуровневый жрец бога кобальдов, который может использовать силу бога кобальдов для создания божественных заклинаний. Оценка. Эпический тир 5. Уровень. 50. ХП. 150 целых и тысячных. Целых и тысячных. Физическая. Магическая атака. 150 целых и тысячных. Защита. 2,200 тысячных. Навыки. Ярость кобальда, жажда крови, физическая стойкость. Ли Чен разочарованно покачал головой, увидев эту информацию. Это был всего лишь босс эпического класса. Если бы там были теневые ассасины, он мог бы расправиться с ним в одно мгновение. Более того, он мог бы сделать это тихо. К сожалению, теневые ассасины были уведены Лилианой и сейчас блокировали армию Альянса с юга. В этот момент Ли Чен небрежно призвал несколько тысяч ледяных драконов и собирался мгновенно расправиться с врагом. Однако в этот момент перед линией фронта Вселенского Альянса появился человек. Он сидел верхом на высоком боевом коне и был облачен в великолепные доспехи. Судя по удостоверению личности, он был вселенского происхождения. В этот момент он с самодовольной улыбкой посмотрел на Ли Чена и сказал: «Незерварут, ты видел силу бога кобальдов? Я советую тебе покорно сдаться и передать полномочия по призыву драконов. В то же время позволь Альянсу Бога Драконов стать вассалом Вселенского Альянса. Только тогда я оставлю тебя в живых. В противном случае не обвиняй меня в невежливости». Услышав это, Ли Чен был ошеломлен. Он не знал, откуда взялась уверенность этого парня. Была ли это уверенность, которую дал ему жрец кобальдов? Даже если бы бог кобальдов выпрыгнул из бездны, он бы не испугался, не говоря уже о жреце-боссе эпического класса. Пока Ли Чен находился в мире теней, ему не были страшны никакие боги, ведь у него были десятки бафов. Надо сказать, что Вселенский Альянс считал кобальда своим богом-хранителем, что вполне соответствовало природе Вселенского Альянса. В конце концов, они были такими же, как и Альянс Сотни Цветов. Их сила была не так велика, и они любили прыгать вокруг. Они никогда не могли победить другую сторону в одиночку, поэтому им оставалось только полагаться на подчиненных Альянса Орла и стать их собаками. Спустя столько лет, те, кто были собаками, все еще чувствовали свое превосходство. Ли Чен покачал головой и проигнорировал его. Разговаривать с таким человеком было пустой тратой слюны. Вместо этого он щелкнул пальцами и напрямую приказал ледяным драконам начать атаку. Бесчисленные драконы мгновенно начали направлять свой огонь на жреца кобальдов, и менее чем через секунду в ушах Ли Чена раздался звук системы. «Динь-дон, ваши войска убили кобальда священника метки эпического класса. Вы получили 200 тысяч очков тени. Вы вызвали увеличение в 10 тысяч раз и получили 20 миллионов очков тени. Динь-дон, вы получили 50 тысяч очков вклада из священной церкви. Вы вызвали увеличение в 10 тысяч раз и получили 500 миллионов очков вклада от священной церкви. Динь-дон, вы убили жреца бога кобальдов. Его благосклонность к вам навсегда уменьшилась на 200 пунктов. Он останется постоянным врагом». Услышав эту новость, Ли Чен равнодушно поднял уши. Он оскорбил бога, особенно на ранних стадиях игры. Это было абсолютно самоубийственно. Если бы это был обычный игрок, он бы точно стал мишенью и с тех пор не смог бы играть в игру. Однако Ли Чен ничуть не волновался. Бог кобальдов, такой мусор был достоин выступить против него. Этот кобальд был куском мусора, который даже не мог победить Трилофанию и Эллу. Если бы он действительно пришел, чтобы найти его, это было бы замечательно, так как он мог бы проверить, может ли он полагаться на свой нынешний урон в мире теней, чтобы убить бессмертного бога. В это время Ли Чен смотрел вниз на вселенную Истока. Он был довольно далеко, иначе его бы сожгли до смерти от атаки драконов. На лице вселенского Истока все еще была улыбка. Однако улыбка была очень жесткой. Он все еще не мог отреагировать. Как мог босс эпического класса так легко умереть? Более того, это был босс эпического класса, которому помогал бог. Как он мог быть убит мгновенно? Сколько дней прошло с момента открытия сервера? Что за монстр был этот Низерворлд? В конце концов, он был лидером Альянса. Он также знал, что Ли Чен не отпустит его. Поэтому в этот момент он не сдался. Вместо этого он сердито прорычал: «Низерворлд, не будь слишком высокомерным. Я проиграл сегодня, но для тебя это все. Ты действительно думаешь, что это все, что мы можем сделать? Ха-ха-ха, твои действия уже давно вызывают гнев общественности. Мы не единственные, кто хочет увидеть твои страдания». Глава 118. Вторжение на территорию. Услышав это, Ли Чен нахмурился. Казалось, что у этих людей все еще есть какие-то хитрости в рукавах. Однако сработают ли они вообще? Перед абсолютной силой все схемы и уловки были бесполезны. Пока его сила могла сокрушить игроков, он не боялся, что они будут прыгать перед ним. Если он прыгнет, то сломает одну ногу. Если бы он прыгнул, то сломал бы ноги двум людям. Если бы он сделал большой прыжок, он бы сломал их полностью. Думая об этом, Ли Чен не колебался. Он взмахнул своим посохом, и полоска здоровья вселенной Истока упала до нуля. Когда он закончил, голос системы прозвучал в его ушах. «Внимание! Внимание! Армия игрока вторглась на вашу территорию! Внимание! Внимание! Армия игрока вторглась на вашу территорию! Внимание! Внимание! Армия игрока вторглась на вашу территорию!» Главный мировой континент. Бесподобный гордец сидел верхом на высоком боевом коне, его лицо было наполнено гордостью. Рядом с ним сидел игрок на черном боевом коне, все его тело излучало черный свет. Его звали Вечный, и он был первым игроком во всем Трайб, присоединившимся к силам зла. В этот момент позади них стояли бесчисленные войска. Половина из них были основными игроками гильдии гордецов, а другая половина была одета в длинные черные мантии, от которых исходила страшная и злая аура. В этот момент бесподобный гордец посмотрел на высокие городские стены вдалеке, и ему стало немного не по себе. Эти городские стены и возвышающиеся лазурные защитные башни не были похожи на так называемые товары низкого уровня. Однако они использовали разведывательное заклинание. По какой-то причине полученная ими информация была полна вопросительных знаков, что не позволило им рассмотреть атрибуты этих зданий. В этот момент бесподобный гордец спросил: «Эверластинг, ты уверен?» Услышав это, Эверластинг слегка улыбнулся и сказал: «Не волнуйтесь, лидер гильдии, пока деньги на месте, проблем точно не будет. Денег, конечно, будет много, но почему вы до сих пор не сделали шаг?» Тон его голоса стал немного холодным. Он всегда был высокомерным, но когда его так игнорировали, Эверластинг проигнорировал его и только сказал: «Я жду кое-кого». Мгновенно его лицо покраснело от гнева. Он был главой гильдии трех великих гильдий Альянса Бога Дракона, а на него смотрел свысока неспециализированный игрок. Он уже готов был вспыхнуть, но в конце концов смирился. Сейчас было не время враждовать. В конце концов, ему нужно было попросить кое-кого об одолжении. Когда он прорвется на территорию Низерворлда, тогда у него будет время для вражды. Они молчали. Через несколько минут внезапно появилась черная как смоль телепортационная дверь. Сразу же после этого оттуда вышел человек в черной мантии. Все его тело было скрыто под черной мантией, а в руке он держал такой же черный посох. Увидев появление этого человека, Эверластинг быстро сошел с места и опустился на одно колено перед человеком в черном, сказав: «Приветствую тебя, первосвященник Джойс». Между прежним безразличием Эверластинга и его поведением в этот момент была огромная пропасть. Никто не смотрел на Эверластинга свысока. Вместо этого, они серьезно смотрели на человека в черном, потому что это определенно был безжалостный человек. Джойс слегка кивнул головой. «Хе-хе, ты тот самый недавно получивший повышение темный лорд? Неплохо». Закончив говорить, Джойс обернулся и посмотрел на территорию неподалеку и был шокирован, когда увидел ее. Затем, его выражение лица застыло. Никто не знал, о чем он думал. Эверластинг и бесподобный гордец не осмелились больше ничего сказать. Они могли только молча сопровождать его. Через несколько секунд Джойс вдруг выругался. «Это и есть та чертова маленькая человеческая территория, о которой ты мне рассказывал. Ты, блядь, знаешь, что это такое? Если хочешь умереть, не тащи меня с собой. Ты больной на голову или что? Черт возьми, что за невезение?» Внезапно в воздухе стало очень тихо. Все были ошарашены и не понимали, что произошло. Лицо Эверластинга было забрызгано слюной. На лицах у всех были вопросительные знаки. Они не понимали, что происходит. Ведь этот первосвященник славился своим спокойствием. Почему же он отличался от легенд? Он вовсе не был спокоен. Прежде чем все поняли, что происходит, Джойс продолжил проклинать, и его больше не волновало, что думают эти люди.